Глава 34. Олигархи вновь собрались в Лондоне. Они принимали решение о том, кого выставить кандидатом на выборах президента. На встрече присутствовали министр обороны, финансов, вице-премьер правительства, курирующий экономический блок. Премьер-министру олигархи уже не доверяли, слишком часто он стал поддерживать Тихомирова. Лаврентий Ильинский поприветствовал всех участников встречи. «Господа, наша встреча носит исторический характер». Он гордо посмотрел вокруг, давая понять, какое важное для всех время они переживают. «Мы должны определить, каким путем Россия пойдет дальше. Президента мы назначали, рассчитывая на его признательность и благодарность. Что мы получили взамен? Нас обложили огромной данью, которая сопоставима с половиной наших доходов. Наше влияние в России резко сокращается. Тихомиров нас не слушает. Окружил себя какими-то шарлатанами, преподавателями, аспирантами, инженеришками. Не слушает мудрых экономистов и тащит страну к пропасти. Власть в России, если говорить честно, это мы. Любой президент может много говорить, демонстрировать свою силу, пугать нас иногда для вида. Но власть в России — это мы. Только мы знаем, что нужно стране. Все в России живут на наши деньги. Чиновники, учителя, врачи, полиция, армия живут на те деньги, которые в основном отчисляем мы. Не будет нас, не будет этой страны. Он все больше и больше заводился. Почему Тихомиров так ведет себя с нами? Он забыл, кто продвинул его на этот пост? Все в зале зашумели. Богатейшие люди страны, властители мира в бешенстве, выплескивали свою агрессию на президента, находясь вдалеке от него. Лаврентий Ильинский продолжил. «Господа, нам надо предъявить Тихомирову ультиматум. Или мы его еще раз поддержим, но уже с условием, что он письменно обязуется выполнять наши жесткие требования. Или мы его свергнем законным методом. Народ в России — быдло. На кого мы этим людишкам укажем, за того они и проголосуют. За $100 они мать родную продадут. А уж денег мы не пожалеем. Кто будет вести переговоры с президентом?» Обратился нефтяной трейдер к участникам встречи. «Может быть, и вы, Андрей Николаевич?» Ильинский подошел к министру финансов. Шевченко перепугался. Знаете, президент меня не особо слушает». «Как не слушает?» — взорвался олигарх. «Вы же сами его предлагали. Вы лично мне говорили, что этого слизняка мы уж в жесткие рукавицы возьмем». «И где же сейчас этот слизняк, если вы его так боитесь?» «Ладно, господа, перестаньте ссориться», — в разговор вступил строительный магнат Задонский. «Не время ругаться. Нужно поговорить с Тихомировым, но очень жестко, и выдвинуть ему ультиматум. Или он с нами, или мы его раздавим. Я готов в случае чего выделить $100 миллионов как задаток в пользу поддержки нашего президента на новых выборах. В противном случае эти деньги будут направлены против него». Ильинский тоже выделил $100 миллионов денег. Его поддержали Рубинский, Шляпман, Бордянский, Спиранский, ну и другие российские олигархи. «Кто будет представлять сильных мира сего на встрече с президентом, решили обсудить позже. На кону стояла сумма в $1 миллиард.